Глава 22. Аркаша. Я думал, что Лера тупее, но нет, ход ее мысли меня несказанно радует, и есть в этом что-то стоящее и внушающее надежду. Во-первых, это ее нежелание сдаваться, настоящая воля к победе. Во-вторых, ясность мышления. Сразу выстроила причинно-следственную связь. Умница. В-третьих, гибкость. Мне, например, не хочется унижаться перед отцом, но если Лера будет это делать за меня, если это закончится большим кушем, я буду только счастлив. Еще я думаю о том, что теперь дело за мной. Надо бы и правда поддержать Леру, а то получается, что она в статусе любовницы и все. А отец достаточно традиционных взглядов. Ему нужно, чтобы моя спутница имела официальный статус. И хотя просьба Леры вполне логична, нет-нет, да и проскальзывает подозрение. А что, если она вешает мне лапшу на уши, только ради того, чтобы я на ней женился? Женщины, в принципе, на что угодно способны. Это было бы некрасиво с ее стороны. Но самое большое желание, которое у меня возникает, когда я думаю о плане Леры, это даже не разбогатеть, точнее, получить полагающееся мне по праву. Я хочу лишить благ Риту. Она должна пожалеть о том, что меня обскакала. Поэтому я отодвигаю в сторону все свои подозрения. Когда выходишь на тропу войны, ни в коем случае нельзя чинить внутренние разборки. Союзники – это святое. Поэтому я немедля подаю на развод, а на следующее утро прихожу к отцу. Пока идет вся эта дележка, вся эта подготовка документов по делу фирмы, я решаю, что план Леры требует неукоснительной реализации, и мы оба должны это сделать. «На днях все будет готово», – сообщает отец, когда я захожу в кабинет. Он имеет в виду выделение моей доли. Не хочет со мной разговаривать, а напрасно. Смотрит в монитор, будто бы очень занят. Но я вижу, по его взгляду, что он недоволен и нервничает. «Я хотел поговорить о Лере». Сажусь напротив и закидываю ногу на ногу. «Твоей любовнице?» – поправляет очки и, наконец, переводит на меня взгляд. «Я подаю на развод, так что она не любовница, а моя невеста», – сообщаю едва ли не с гордостью, потому что в тоне отца улавливаю нотки презрения. Ну еще бы, с его точки зрения Лера едва ли не исчадие ада, семью разбила. Хотя на самом деле я сам давно хотел бросить Риту, просто не решался. «Хорошо, невеста», – кивает. «И о чем же ты хотел поговорить?» «Я хочу познакомить тебя и маму с Лерой». Повисает пауза. Отец хмурится, откашливается. «А зачем?» «Потому что это моя будущая жена, и она беременна твоим внуком. Тебе не наплевать вообще, кто это?» Я всеми силами демонстрирую свое возмущение, а самому смешно. Еще неделю назад я не собирался знакомить Леру с родителями. Больно нужно. Но сейчас отец пусть сам думает, что я прогибаюсь. Наивный. «Аркаш, если бы ты так переживал за наши семейные отношения, то сообщил бы, что нашел себе новую жену до того, как решил устроить весь этот спектакль. Папа, я не могу отправиться в прошлое и что-то поменять. Какой же он нудный. И самое главное, всегда таким был». «Конечно, не можешь. О своей головой думать ты не пробовал?» Мы опять начинаем ругаться, а Лера теперь член семьи, и я хотел бы пригласить ее на ужин, познакомить ее с тобой и мамой. Отец тягостно вздыхает. По его лицу я прекрасно вижу, не хочет он знакомиться с Лерой. Но надо. Надо, потому что она носит в животе его внука. Ну или внучку. «Ладно, когда вы хотите прийти?» Сдался. Первый шаг оказывается не таким сложным, как я предполагал. И если так и дальше пойдет, то... Впрочем, не буду загадывать. Мы договариваемся, что в пятницу вечером приеду с Лерой. Конечно, пришлось ее долго расхваливать, что девушка она интеллигентная, культурная, что она со мной от большой любви. Хотя даже меня нет-нет, но обуревают сомнения на этот счет. И, конечно же, что она всегда мечтала познакомиться с моими родителями, мечтала войти в семью. Отец кивает, но выражение его лица все равно скептическое. Возвращаюсь я домой в приподнятом настроении. «Получилось?» – хитро улыбается Лера. «А как же? Ты что, меня не знаешь?» – самодовольно сообщаю. «Да я договорюсь с самим чертом. В пятницу родители нас ждут». Любимая тут же потирает руки, после чего, как бы опомнившись, нежно целует меня в губы. Не сомневалась. Теперь остается самое важное. «Что это?» «Подготовка!» – протягивает Лера, направляясь на кухню. «Иди мой руки, я пока налью суп». Суп – это здорово. Лера в последнее время стала готовить и даже не заикается о прислуге. Плохо, что готовит Лера отвратительно, и прислугу приглашу я скоро сам. «Ну так что?» На столе тарелка бурды, но я все равно беру ложку и хлеб. Главное, это хлеба побольше и масло сверху. «Ты сейчас должен сосредоточиться и вспомнить, что твоему папе нравилось в Рите больше всего», выдает Лера, «а у меня брови на лоб лезут. Интересная заявочка». «Зачем?» «Ну как зачем? Перед тем, как Ритку подставить, надо самой заиметь приличную репутацию, иначе не поверят». «А ты врать собираешься, что ли?» Я на 100% уверен, что если Ритка реально опростоволосится, то имидж Леры не будет иметь никакого значения, но если нет... Не врать, а правильно преподносить информацию. Преподносить пока что нечего. Махнув рукой, начинаю есть суп. Но это пока что, но сначала нам надо будет обдумать мой имидж, так что рассказывай мне все про Ритку.